Епископ Кантильен Лоран встретил своих подопечных оценивающим пристальным взглядом. «Вот они, явились, слетаются, как мухи на мед», — усмехнулся он, и тонкие губы изогнулись в кривой улыбке. Вивьен и Ренар недоуменно переглянулись, и судья, одарив их коротким кивком вместо приветствия, продолжил. «Признайтесь, вы почувствовали, что у меня припасено что-то для вас, поэтому и явились ни свет ни заря». Ренар оставался мрачно-молчаливым после недавнего разговора с другом о еретической литературе. Вивьен понял, что эту беседу ему предстоит взять на себя, и не преминул начать. «Не изволите ли пояснить, ваше превосвященство?» Вместо ответа судья Лоран указал на свой стол, на котором лежало два свертка, похожих на небольшие дорожные мешочки. Нечто бесформенное было перевязано отрезами грубой ткани и перетянуто бечевкой. Вивьен расплылся в улыбке, понимая, что имеет в виду его преосвященство. «Угощение от аббата Лебо?» — спросил он. «Именно, сын мой», — хмыкнул судья Лоран. «Бернар, кажется, мнит меня вашим личным курьером, раз считает, что я должен каждый раз передавать это вам». Усмешка его была беззлобной. Вивьен прекрасно знал, что если Лорана и раздражают эти периодические передачи монастырских пряников, то он вполне готов с этим мириться, ведь большую порцию Бернар Лебо, разумеется, отправляет его преосвященству, а Сент-Уэн славится своими сладостями, и даже епископ рад отведать этих угощений, несмотря на свой обычно строгий постный рацион, предписанный святым Франциском. Если что-то и могло по-настоящему удручать судью Лорана, так это наставническая забота, которую аббат по-прежнему проявлял к двум своим бывшим воспитанникам. После операции в Кантелле Бернар Лебо прибыл в Руан самолично, дабы присутствовать на допросе своих воспитанников и лично убедиться, что Ансель де Кут не затуманил им головы своим мерзостным лжеучением. «Мы благодарны за вашу доброту и за то, что проявляете снисхождение к небольшой блаже нашего прежнего наставника, ваше преосвященство», — елейно улыбнулся Вивьен. На этот раз судья Лоран нахмурился. «Лесть есть приправленная терпким вкусом гордыни сладостная ложь, и она не лучшее качество инквизитора, сын мой. Пусть ты и владеешь этим полезным навыком в совершенстве», — наставническим тоном сказал он. «Я и не думал лгать. Я говорил от чистого сердца». Епископ поджал губы, словно подавив слова, которые уже не первый год вертелись у него на языке. Как инквизитор, Вивьен Колляр прекрасно умел читать в людских душах то, что действительно волновало собеседников. Поэтому он знал, что на самом деле затрагивает тревожные струны души Кантильена Лорана. Как и Ренар, епископ часто мысленно возвращался к печальной истории в Кантелле. С той лишь разницей, что Ренар частенько вспоминал сам факт предательства Анселя. Печаль же судьи Лорана была несколько другого характера. Он, похоже, не мог изгнать из головы мысль о том, что сам пригласил Анселя де Кутта обучать своих подопечных, и если бы ересь поселилась в сердце хотя бы одного из них, вина за это легла бы на плечи епископа. Вивьен не разделял угрызений совести Лорана. В Нормандии катарская ересь практически не встречалась, с ней толком не имели дела, она процветала в основном на юге Франции, очагом ее был Лангедок, Тулуза, Каркассон и Монсегюр в особенности. Когда Ансель появился в Руане, он исправно ходил к мессе, был добродушным и казался крайне набожным. Имя, которым он представлялся, не вызывало подозрений, как, впрочем, и его внешний вид. Единожды, как помнил Вивьен, судья Лоран спросил Анселя, отчего тот никогда не снимает черных одежд. И Ансель вежливым, но весьма строгим тоном, подразумевавшим, что без лишней надобности никому не стоит расспрашивать его о личной истории, сказал, что он носит траур. Как выяснилось, он не лгал. Он вообще никогда не лгал, всего лишь не договаривал. «Ладно, держите», — «Не стану вас томить», — вздохнул судья Лоран, встав и протянув Вивьену и Ринару два свертка монастырских сладостей. Даже через ткань от них исходил приятный орехово-медовый запах. Ринар с наслаждением втянул носом воздух, прислушиваясь к аромату. Вивьен же вдруг понял, что потревоженный с утра резким рывком правый бок слишком докучает ему, совершенно отбивая аппетит. Первым порывом было отказаться от угощения, однако он быстро передумал. Знал, кому может прийтись по вкусу монастырская выпечка, поэтому решил припрятать дар аббата Лебо. «Спасибо, ваше преосвященство», — благодарно кивнул Ринар. «Мы хотели узнать, нет ли у вас, помимо подарков из монастыря, каких-либо поручений для нас», — смиренно кивнул Вивьен. Судья Лоран улыбнулся, глядя на них. «Всегда готовы возвращать заблудшие души в лоно истинной церкви, дети мои», — усмехнулся он. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. Они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь», — ответил Вивьен словами Писания, чем вызвал одобрительную улыбку епископа. «Ты всегда умел найти самый правильный ответ из всех возможных», — сказал он, покачав головой. «Нет, на сегодня для вас задач нет. Можете провести день, как заблагорассудится. Полагаю, вы найдете вашему времени хорошее применение». Последний вопрос словно был тем самым моментом, в который следовало озвучить свою просьбу. Вивьен осторожно посмотрел на судью Лорана и, поджав губы, решился спросить. «Ваше Преосвященство, не соблаговолит разрешить мне провести этот день в библиотеке?» Первые разы, когда Вивьен просил об этом, судья Лоран лишь удивлялся, отчего он задает такой вопрос, ибо не находил необходимости спрашивать о разрешении укрепить веру священными текстами. Лишь когда Вивьен раз за разом начинал спрашивать его о закрытой комнате, где ожидают часа своего сожжения еретические и еврейские книги, епископ искренне насторожился. Он несколько раз проводил с Вивьеном беседу о том, как важно понимать вред и опасность хранящейся в этой комнате литературы. Но Вивьен, казалось, прекрасно понимал, о чем просит, и не боялся, что ересь проникнет в его душу и развратит ее. Тем не менее, во избежание лишних проблем, судья Лоран предпочитал как можно реже разрешать ему посещать эту секцию. «Ты знаешь столько священных текстов наизусть, что я попросту не представляю, что тебе там делать, сын мой», — произнес он с елейной улыбкой на губах, однако взгляд его выражал в неприкрытую угрозу. Вивьен знал, что когда Кантильен Лоран пребывает в таком настроении, лучше не просить его дважды. «Что ж, в таком случае я, возможно, просмотрю прежние дела еретиков. Быть может, найду что-то важное». «Вот этим и займись», — примирительно сказал судья Лоран. Ни Вивьен, ни Кантильен Лоран не были уверены, что он действительно найдет в старых делах что-то стоящее, да и оба сомневались, что он действительно направится в архив. Это была лишь отговорка, устроившая всех, в том числе и Ринара, который, услышав отказ судьи, даже не стал скрывать облегченного вздоха. «Позволите идти?» — спросил Ринар. «Ты можешь быть свободен, сын мой», — улыбнулся судья Лоран. Взгляд его замер на Вивьене. «А ты задержись ненадолго». Во взгляде Ринара мелькнула едва заметная тень беспокойства. Он на миг остановился в дверях, но тут же вышел. Кантильен Лоран молчал, прислушиваясь, и лишь когда шаги Ринара стихли в коридоре, он тяжело вздохнул и сел за массивный дубовый стол. «Ты уже знаешь, о чем я хочу с тобой поговорить?» Проникновенно глядя в глаза Вивьену, спросил епископ. Вивьен сохранил лицо непроницаемым. «Не имею ни малейшего понятия, ваше преосвященство». Этот ответ Лорану не понравился. «Сядь — строго сказал он. Вивьен вздернул острый подбородок и качнул головой. «С вашего позволения, я постою. Так привычнее». В ответ еще один мрачный взгляд. Несколько мгновений судья Лоран изучал своего подопечного, затем сложил руки домиком на столе и заговорил. «Речь пойдет о Базилии Гаэтане. И не говори, что не помнишь, кто это такой». «И не скажу», — покачал головой Вивьен, заложив руки со свертком монастырских сладостей за спину. «Это бродячий проповедник, который покончил с собой у меня на допросе, вдохнув воду». Судья Лоран испытующе прищурился. «В твоем рассказе об этом инциденте меня волнует несколько вещей, Вивьен». Он развел руки и начал демонстративно загибать тонкие пальцы. «Для начала то, что ты был в допросной один. Ренара, по весьма странному стечению обстоятельств, с тобой не было. Если ему и впрямь не здоровилось, стоило допросить Гаэтана в другое время. В нашем отделении, при дефиците писарей, которые достаточно крепки, чтобы присутствовать на пристрастном допросе, так дела не ведутся. Вас должно быть как минимум двое, и ты это знаешь». «К еретичкам Ренара это, надо думать, не относится», — скрипнул зубами Вивьен, но вслух этого не произнес. «То был мой просчет, ваше преосвященство. И моя самонадеянность, ведь это я убедил Ренара удалиться из-за его плохого самочувствия. Я уже говорил вам, допрос обещал быть простым и должен был занять совсем немного времени. Мог ли я предположить, что с Гаэтаном возникнут проблемы?» «Мог. И должен был предположить», — назидательным тоном ответил Лоран. «Никого из арестантов, попадающих в допросную, нельзя недооценивать. И прежде ты не забывал об этом». Он чуть отклонился назад. «Была в этом допросе и другая странность. Встречи со свидетелями не допускаются, и тебе тоже это прекрасно известно. Что же побудило тебя нарушить все мыслимые и немыслимые правила на этом допросе?» Лоран предупреждающе поднял руку. «Только не рассказывай опять про свою самонадеянность, Вивьен. Самонадеянность туманит взор дуракам, а ты далеко не дурак». Молчание непозволительно растягивалось. Епископ ждал ответа. «Когда мы заподозрили его в катарской ереси», — медленно заговорил Вивьен. «Он отказался рассказывать больше. Я хотел посмотреть, как он будет реагировать на слова свидетельницы, которая перескажет ему его же слова». Лоран нахмурился. «Все еще не вижу связи. Зачем тебе понадобилась свидетельница для того, чтобы развязать язык арестанту? Вы с Ренаром обучены заставлять людей говорить правду на допросах, и уж точно можете это сделать эффективнее, чем некая свидетельница». Вивьен поджал губы. «Мы часто заставляем арестантов говорить с помощью провокационных заявлений или вопросов. А я...» — он покачал головой. «Я старался произнести нечто провокационное про катарскую ересь, но...» — его глаза нашли хмурый взгляд епископа. «У меня не получилось. Не после того, через что мы прошли». Лоран заметно смешался. «Поэтому ты попросил Ренара уйти? И поэтому привел свидетельницу, чтобы она пересказала Гаэтану его провокационные речи за тебя?» Вивьен неопределенно повел плечами. «Ренару и вправду не здоровилось, а свидетельница мне затем и понадобилась, вы правы». Несколько мгновений Лоран выглядел почти пристыженным, затем взял себя в руки и заговорил строже. «Прежде не замечал, чтобы эти воспоминания были для тебя столь болезненными. По крайней мере, не настолько, чтобы сковать тебе язык». Вивьен приподнял подбородок. «Я не привык об этом заявлять», — раздраженно сказал он. «Так уж вышло, что мне проще назвать себя самонадеянным идиотом, чем признать, что тот допрос до сих пор преследует меня». Решив, что с оправдательными речами пора заканчивать, он перешел в наступление. «Вы в чем-то подозреваете меня, ваше преосвященство?» Лоран криво ухмыльнулся. «Конкретно сейчас, Вивьен, я подозреваю, что ты лжешь мне напропалую. И у меня нет ни одного свидетеля, кроме этой девушки, которую ты можешь научить, что сказать и как подать эту историю. Не сомневаюсь, что если вызову ее сюда, она выступит в твою защиту и в точности повторит твои слова». Лоран склонился ближе к столу, вновь сцепив пальцы. «А тем временем цепочка событий кажется мне странной. Арест этой девушки, ее освобождение, затем арест, допрос и смерть Гаэтана. Я вижу здесь связь, хотя они все упорно молчат». Он пристально смотрелся в глаза молодого инквизитора. «Признайся честно, Вивьен, ты ведь сделал это с проповедником ради нее? Потому что она приглянулась тебе?» Вивьен непонимающе покачал головой. «Я рассказал вам, как обстояло дело, ваше преосвященство. Я понимаю, как это может выглядеть со стороны. Поэтому не стану бросать громких фраз о том, что ваше подозрение меня искренне задевает и оскорбляет. Я понимаю, что может заставить вас так думать, и даже мое предложение привести к вам ту свидетельницу, чтобы она подтвердила истинность моих слов, вы заранее отвергли, сочтя это доказательство недостаточно емким. Вы лишили меня возможности говорить в мою защиту и представлять доказательства моей невиновности, посему я стану уповать лишь на ваше благоразумие». Лоран хмыкнул. «Весьма удобная позиция, Вивьен. Тебе так не кажется?» — заговорщически спросил он. «Мне остается либо покарать тебя, возможно, незаслуженно, либо принять твои слова на веру, а значит, спустить тебе серьезный служебный проступок, тоже, возможно, не имевший места. Как бы ты поступил, будь ты на моем месте?» Вивьен смиренно повел головой в сторону и улыбнулся, несмотря на клокотавшее в душе раздражение. «Боюсь, что не в силах предположить такое, ведь я не обладаю вашей мудростью и вашим постом». «Льстец!» — в сердцах воскликнул судья Лоран, поднимаясь со своего места и ударяя кулаками по столу. «Ты думаешь, что я проглочу твою лесть и забуду о проступке, который для меня очевиден?» Его голос почти сорвался на крик. «Инквизитор не имеет права злоупотреблять своей властью и карать тех, кого ему вздумается. Мы не вправе вершить такой суд и убивать подозреваемых, как бездомных псов». «Да и бездомных псов убивать нежелательно», — тихо проговорил Вивьен, чем заставил судью Лорана побагроветь еще сильнее и тут же пожалел о своем замечании. «Слушай меня внимательно, Вивьен», — прошипел епископ. «Если по этому делу я узнаю хоть что-то, что бросит на тебя тень, хоть что-то, ты меня понял? Я сниму тебя с должности и отправлю в тюрьму за злоупотребление служебными обязанностями. Паломничеством к святым местам ты не отделаешься. Будешь сидеть взаперти на хлебе и воде, получая плети каждый день, чтобы неповадно было. Я не потерплю, чтобы мои люди вершили самосуд ради каких-то приглянувшихся им девок. Тебе понятно?» Вивьен неприязненно поморщился, но в остальном сохранил лицо непроницаемым. Это удалось ему почти без труда. Большая часть эмоциональных сил ушла на то, чтобы сдержать чернильно-черную злобу, зашевелившуюся где-то внутри него. Ему казалось, что в любой момент эта злоба может сорваться с цепи и, как прожорливая оспа, пожрать всю кожу лица судьи Лорана. Вивьен буквально видел, как щеки епископа начинают сочиться кровью. Отогнать видение стоило огромных трудов, но он сумел сделать это. «В таком случае, удачных поисков», — тихо ответил он. «Ваше преосвященство». Судья Лоран с явным трудом взял себя в руки. «Пошел вон с моих глаз», — угрожающе тихо приказал он. Вивьен почтительно кивнул и неторопливо направился к двери, с силой вцепившись пальцами в сверток с монастырскими сладостями от аббата Лебо. Пока он шел, ему казалось, что взгляд епископа прожигает в его затылке дыру.